Изумление Кларинды, обнаружившей сэра Джеральда Кигана в той комнате, куда ее привела леди Ромейн, было сравнимо лишь с ужасом, охватившим девушку, когда она увидела, что за ее спиной заперли дверь. «Я полагаю, произошла какая-то ошибка», — запинаясь, пробормотала Кларинда. «Я ожидала найти здесь мистера Джульена Уилсдена». «Никакой ошибки нет», — ответил сэр Джеральд, и девушке показалось, что сейчас он выглядел даже более распутным и порочным, чем в ту ночь, когда они с Николасом забрали ее из Прайори в пещеры. «У меня нет желания говорить с вами, сэр», — сказала Кларинда, — «если таковы ваши намерения». «Я хочу гораздо большего, чем простой беседы», — ответил сэр Джеральд. Увидев выражение его глаз и улыбку, скривившую толстые губы, Кларинда непроизвольно сделала шаг назад. Ее начала бить дрожь, но девушка чувствовала, что она не должна показывать свой страх. «Нам нечего говорить друг другу», — сказала она. «Я хочу забыть нашу последнюю встречу. Будьте любезны, отоприте дверь». «Я не собираюсь отпирать дверь», — ответил сэр Джеральд, — «до тех пор, пока я не отплачу тебе за то, что ты разочаровала меня той ночью в пещерах». «Я не понимаю», — сказала Кларинда. «А я думаю, понимаешь», — ответил он. «Уверен, что ты хорошо понимала, что я не позволю Николасу Вернону насиловать тебя после окончания мессы. Я договорился с Мол, что перед самым началом служения она подсыпет ему зелье, которое предназначалось тебе. Я занял бы место Николаса, и после окончания мессы ты стала бы моей, Кларинда». «Но меня ведь спасли», — выдавила Кларинда. «Да, спасли», — согласился сэр Джеральд. «И этим ты лишила меня моих прав. Именно этого я и требую сейчас». «Вы сошли с ума», — испуганно спросила Кларинда. «Вы не можете вести себя так здесь, в частном доме, на балу, где сотни людей. Вы ведь сознаете, что если я закричу, ко мне прибегут на помощь?» «Это в высшей степени маловероятно», — ответил сэр Джеральд. «А если ты закричишь слишком громко, моя дорогая, мне придется прибегнуть к решительным мерам. Стоит мне лишь обхватить твою прекрасную белую шейку руками и чуть сдавить, как твой голос окажется закупоренным в горле, и тебя тогда никто не услышит». От его улыбки девушка почувствовала слабость, так как поняла, что ему доставляет радость произносить подобные вещи. «Особой боли не будет», — продолжал он, — «ибо я не хочу, чтобы ты теряла сознание. Мне не нравится заниматься любовью с женщиной, находящейся в бессознательном состоянии. Я также предпочитаю, чтобы она не оставалась безмолвной». «Вы безумец», — воскликнула Кларинда. «Вовсе нет», — ответил сэр Джеральд. «Ты, Венера, чистая и непорочная девственница, принесенная в жертву сатане. Я обещал себе, что стану твоим повелителем, твоим проводником в радости любви, и я не собираюсь лишаться этого удовольствия». «Как вы смеете говорить о любви, когда она является лишь частью порока и богохульства, которым предавались вы с Николасом?» — гневно спросила Кларинда. «То, что я видела, извращения и мерзости, происходившие в пещерах, мне стыдно, что люди, считающие себя дворянами, образованные и культурные, могут пасть так низко и вести себя словно животные». Сэр Джеральд рассмеялся. «В ярости ты прекрасна, Кларинда», — сказал он. «И у тебя есть мужество. Ты очень храбро вела себя, когда мы с Николасом привезли тебя в пещеры. Теперь тебе потребуются эти качества, ибо сейчас ты станешь моей. Я обещаю тебе, спасения не будет». В его внешне приятном голосе прозвучала какая-то неотвратимая угроза. Сэр Джеральд не двинулся с места, но Кларинде показалось,